Глава 15. Что же, Инга театрально разложила на столе игральные карты. Теперь приступим к самому интересному. «В дурака на конфетке?» — фыркнула Юля, закатывая глаза и откидываясь в мягкое кресло. «Тоже мне развлечение. Веселее корову доить». «Нет же, дурочка!» — мягкий шуточный щелбан, и девушка принялась усиленно мешать колоду. «Будем гадать. Я год училась, уже отлично получается. Кто первый?» Полгода в заточении в холодной пустой Мариновке, и я поняла, что чертовски сильно соскучилась по своим одногруппницам. Это была та часть жизни, что оказалась мною безвозвратно утеряна из-за замужества. Я умоляла Семена поехать в город одной, остаться на какое-то время в общежитии, чтобы провести время в громком женском коллективе, но он оказался непреклонен. «Дороги замело, Катюш. Если что случится, я в любой момент к тебе приехать не смогу. Нет, хочешь с ними увидеться? Пусть приезжают к нам. Комнат много, разместиться будет где». Страшно было представить, как тяжело мне было уговорить девочек приехать на пару дней в новогодние каникулы в село Мариновка. Натолкавшись толпой в модный красный ягуар Виты, они все же добрались в гости на рождественские выходные, когда положено гадать. «Я!» – бойко выкрикнула Дина. «Хочу знать, когда уже встречу себе кого-нибудь. Надоело, что меня все кидают». Цепкий взгляд девушки был брошен в мою сторону. С момента приезда Дина вела себя странно и всячески меня игнорировала, пытаясь демонстрировать свою обиду. От других я знала, что мое замужество на Семене было воспринято ею как личное предательство. Мол, я всегда скрывала от нее свои чувства к мужчине, и только из-за меня у них ничего не вышло. По ее легенде, я говорила про Дину гадости, чтобы Семен не обратил на нее внимания, а потом по-быстрому выслала прочь, желая занять ее место. «Зачем же она тогда приехала?» – пыталась разгадать тайну я, что не давала покоя всем девочкам. Они тоже замечали враждебный настрой и всячески пытались сгладить острые углы, что постоянно расставляла Дина. «Хм...» – Инга разложила карты и, скривившись, сочувственно поджала губу. «Карты говорят, что не в этом году». «А в каком?» – Дина злилась, агрессивно сгрызая длинные ноготки. И снова с укором глядела на меня, задумчиво мешающую чай деревянной ложкой. «Через...» – выбросив еще одну карту, Инга удивилась своим же словам. «Через 5 лет. Тогда ты встретишь своего мужчину. Он иностранец и, кажется, пока состоит в браке с другой. Прости, это не моя вина. Карты?» «Все ясно с вами, сговорились. А я вас подругами считала». С психом вскочив из-за стола, девушка завалила стул на пол и даже не удосужилась его поднять. Сидящая рядом Вита с извинением мне подмигнула, встала, вернула стул на место и обратно примостилась в свое уютное кресло, как ни в чем не бывало. В это время Дина скрылась в дамской комнате, врубая на полную кран с водой. «Кто следующий?» Инга вымученно улыбалась, оглядывая девочек. Ей явно хотелось показать свои умения, наработанные за год. «Давай я!» Вита с улыбкой подняла руку, желая быстрее забыть о неловкой ситуации с Диной. «Когда мы с моим Марком поженимся? Пора бы уже!» Долгие минуты Инга выкладывала карты. Я не могла не подметить, как профессионально и усидчиво девушка увлечена процессом. И хоть в гадание я не верила, но не могла не подметить ее целеустремленность и серьезный подход к делу. «В этом году, перед летом, будет предложение», – удивительно точно заявила она. Вита радостно завизжала, но Инга остановила ее движением руки. Все вокруг, включая меня, навострили уши. «Но ты откажешь, ссору большую вижу. Потом он повторит свое предложение в декабре, и уже тогда ты согласишься. Будет пышная свадьба и даже, возможно, ребенок». «Бред все эти ваши карты», — Вита отмахнулась. «Мы с Марком никогда не ругаемся». «Теперь я», — Юля эмоционально подпрыгнула на месте. «Скажи, Дима изменял мне во время командировки в Бельгию?» Снова в ход пошли карты, Инга в который раз шокировала нас всех. «Да, изменял. Была пара случайных связей. Но, Юльчик, ты ведь любовница, он тебе ничего не обещал. Кроме нового телефона и месячного содержания». «Знаю». Наша самая авантюрная подруга сложила губы в тонкую линию и стрельнула глазами в местную гадалку. «Все равно обидно. Мне ведь говорил, что никого не было. Вот ведь ублю. Так, кто у нас на очереди?» Инга торопливо перебила ругательство девушки, изучая наши сконфуженные лица. Вдруг ее взгляд сконцентрировался на затаившейся во главе стола мне. И хоть я ничего не говорила, но от души веселилась. Каждая клеточка тела требовала больше живого общения с кем-то, кроме Семена. «Катюш, какой твой вопрос?» В моменте, окунувшись в перепалки бывших одногруппниц, я на секунду вовсе забыла, какой иной стала моя жизнь за текущие полгода. Наивно решила, что все еще та прежняя Катя с живой бабушкой, учащаяся очно в вузе и мечтающая встретить принца на белом коне. Слова с губ сорвались прежде, чем я вернулась в реальность. «Когда я встречу свою любовь?» Смех за столом затих, задумчивые взгляды девушек устремились на меня. Это был совершенно не тот вопрос, что принято слышать из уст замужней девушки. Понимая, какую глупость сморозила, я настолько растерялась, что не смогла вымолвить и слова. В это время в глазах девушек явно читалось: «Твой муж идеален, чего тебе еще надо?» «Так-так-так, тут все очень необычно». Инга, которой я не успела сказать, мол, пошутила с вопросом, уже успела сделать расклад. В ее глазах плясала искренняя заинтересованность. «Вижу, два раза в жизни тебя в ЗАГСе. Один раз без любви, а второй по любви. Двое детей от мужа точно будет, и счастливая семья». «Это один и тот же человек или два разных?» — вместо меня спросила Вита, которую, кажется, мой расклад больше взбудоражил, чем меня. «Не знаю. Я, по-вашему, кто, всезнайка? Идите на битву экстрасенсов за точными сведениями. Что вижу, то и говорю», — вспылила Инга, раздраженно откидывая колоду. Ее явно взбесило, что не все тайны ей подвластны. К раскладу Инги я отнеслась равнодушно, не воспринимая его всерьез. Меня все окутывал стыд за глупый вопрос, щеки позорно горели. В это время позади открылась дверь туалетной комнаты, откуда вышла Дина. Еще не вернувшись за стол, она спокойно протянула: «Может, это Макс? Он, говорят, сейчас очень сильно изменился, не узнать». «Говорят?» — на автомате уточнила я, оборачиваясь к девушке. На губах ее искрилась улыбка, а опухшие заплаканные глаза горели злорадством. С чего взялись такие эмоции, я понять не могла. «Вы его не видели, что ли?» «Он в прошлом семестре вдруг сильно съехал по учебе. Ни одной работы написать не смог, одни двойки. Оказался на грани отчисления. Родители в ноябре сослали его в какой-то ужасный колледж в Сибирь. Заставили самому там деньги зарабатывать», — сетовала Вита, уминая уже второй поднос сушек. «Сейчас помиловали, вернули. Видела его мельком, когда он документы в деканат заносил. Одевается иначе, говорит другими словами. Кажется, поумнел». «Парни сказали, про тебя спрашивает часто», — снова подала голос Дина. «Телефон просил. Дать?» Я вдруг растерялась, дать или нет. Не то чтобы мне хотелось общаться с парнем, но акцентировать внимание на Максе при девочках не хотелось. «Ну, дай». Я равнодушно пожала плечами, про себя решив, что просто не возьму трубку на незнакомый номер, если появится такой случай. «Девочки, кто будет еще чаю?» Подхватив со стола пустой заварник, я взяла его под мышку и двинулась в коридор. Вышло это неожиданно быстро, настолько, что боковым взглядом удалось заметить тень, юркнувшую в общий коридор, ведущий на улицу. Это был Семен. Он стоял в коридоре и все слышал. С ужасом поняла я, и сердце почему-то больно сжалось. Обернувшись назад, я поймала на себе довольный взгляд Дины, и тогда стало все ясно. Она видела Семена, когда выходила из дамской комнаты, специально заговорила о Максе. Оставив заварник на тумбочке, я на ходу бросила на плечи теплый платок и выскочила на крыльцо дома. В ярком свете фонаря было прекрасно видно Семена, оставляющего глубокие следы в только что выпавшем снегу. Он, словно не слыша моего голоса, шел к калитке в одной рабочей одежде. А ведь сегодня он должен был целый день провозиться в гараже с ремонтом внедорожника, припомнила я и снова скривилась. Почему-то стало больно от мысли, что Семен подслушал глупый разговор. Страшно было представить, какие выводы он мог сделать. «А тебе не все равно?» – подначивал внутренний голос. «Бросить тебя – и отлично. Разве ты не об этом мечтаешь?» «Но ведь он замерзнет», – сорвав с вешалки пуховик, я натянула сапоги и бросилась за мужчиной. Ноги вязли в снегу. Идти так же быстро, как мужчина, у меня не выходило. К тому моменту, как я вышла за забор, он уже вошел во тьму неосвещенной части улицы. Мне оставалось лишь обреченно вздохнуть. «Семен, вернись, прошу тебя!» Он не вернулся, и чем дальше становились его шаги, тем тяжелее становилось на душе. Я давила в себе желание выгнать вон Дину и плевать, как та доберется до Москвы в стужу без автомобиля. а потом вспоминала, что меня никто за язык не тянул. Перетаптываясь на месте, я пыталась понять, что делать. Как вдруг с другой стороны дома послышался женский плач. Протяжный и надрывный, он будил в моей душе нотки тревоги. Еще раз убедившись, что Семен скрылся с поля зрения и догнать его уже нереально, я направилась на звонкий голос. Моему зрелищу предстало скрученное в позе эмбриона женское тело, на котором в глубокий минус была надета лишь белая, тонкая, почти прозрачная сорочка. «Оля?» Присев, накинув на плечи девушки пуховик, что несла Семену, я разглядела на теле бывшей подруги следы свежих побоев. «Боже мой, на тебя напали? Идем в дом, будем звонить в полицию». «Нет-нет». Утерев слезы дрожащей ладонью, она крепко вцепилась в пуховик и улыбнулась. Мое сердце замерло, когда я увидела выбитый зуб. «Все нормально. Просто Костик сегодня со смены вернулся без настроения. У него такое бывает по выходным. Но сегодня его сильно вывел начальник. Так вот он на мне и отрывается. Сама виновата. Начала приставать. Он бедный, устал. А ребенок?» Я с ужасом посмотрела на большой живот девушки. Как оказалось, свадьба была спланирована так быстро из-за беременности Оли. «Все с ним нормально, думаю. Я еще минутку посижу и домой пойду. Просто скучно дома стало, решила прогуляться. Да что-то холодно. Можно пуховик взять? Позже верну». Девушка говорила так расслабленно, словно ничего страшного не произошло. От шока я даже не нашла, что ответить. Оля же снова улыбнулась кривой побитой улыбкой. «Не вздумай звонить в полицию. Это наша семейная жизнь, и она никого не касается. Поняла? Нечего моему Костику жизнь портить. Со своей сначала разберись». «Но, Оль...» Сглотнув тяжелый ком, я накрыла дрожащей рукой ее холодный живот. «Ведь ребенок... Может, хотя бы съездим к врачу?» «У тебя нет детей, ты не понимаешь...» Резко оттолкнув меня в снег, она вскочила на ноги и отступила в сторону. «А я мать и чувствую, что с ним все нормально...» «Это ненормально...» Глядя на то, как босая девушка в пуховике Семена убегает по снегу домой к мужу-тирану, я разрывалась на части от боли за ее тяжелую судьбу. «Позволь мне...» «Не смей! Разрушишь мою семью, я сделаю то же самое с тобой!» Резко повернувшись, она пригрозила мне пальцем с таким безумным взглядом, что по спине прошли мурашки. Вернувшись в дом, я не могла не рассказать девочкам, что только что произошло. Слезы сменялись тревожными порывами наплевать на предостережение Оли и позвонить в полицию. В конечном итоге девочки убедили меня не лезть в чужую жизнь, хоть для меня это и оказалось чертовски сложным и неправильным. За эмоциональным обсуждением проблемы мы заснули всей группой на диване-раскладушке. Среди ночи меня разбудила резкая боль в пояснице, которую свело от моей неестественно кривой позы. Осторожно выпутавшись из чужих рук и ног, я медленно пошагала в свою спальню, надеясь застать там Семена и обсудить то, что он услышал. Электронные часы на стене показывали 3:00 ночи. Уже подходя к комнате, я увидела пробивающийся свет между дверью и косяком, а еще блуждающие тени. Ускоренное сердцебиение заставило, задыхаясь, привалиться ухом к стене, прислушиваясь. «А ведь Дины не было там с нами», — вдруг осознала я и почему-то стало тревожно. «Да ладно!» — тихий вкрадчивый голосок девушки больно резанул по ушам. Перед глазами воображение нарисовало пошлую картину, и непрошенные слезы хлынули из глаз. «Чего ты теряешь, Семочка? Все спят, никто не узнает». «Ты серьезно?» Сонный голос мужчины, казалось, не выражает никаких эмоций, а только искреннее недоумение. «Дина». «Поверь», — послышались звуки расстегивающейся молнии и шуршания одежды. Я зажала руками рот так сильно, как только могла, лишь бы не закричать. «Я умею такое, что твоей Катьке и не снилось». «Не сомневаюсь, с твоим-то богатым опытом». Семен не предпринял попыток выгнать Дину, он лишь устало хмыкнул. «Если ты из-за нее переживаешь, так не стоит. Сам видел, она тебя не любит и не хочет. Ей нужен только этот Макс. Все знают, как она на него вешалась. А ты...» Шаги, скрип половиц и прогнулась постель. «Наша постель». Сердце упало в пятки, а мир вокруг словно зашатался. «Ты достоин большего, Семочка. Хочешь, покажу, чего именно? Я буду любить тебя так, как она никогда не любила». Тяжелый вздох мужчины и спокойный бас. «Значит так. Сейчас ты разворачиваешься и идешь спать. Я не выгоняю на улицу тебя только потому, что тебя пригласила моя жена. Но утром, чтобы когда я спустился вниз, тебя уже не было. Минутная тишина, а затем пораженный вздох Дины сменился пронзительным писком. «Но почему? У меня грудь больше, тело подтянутое, фигурное, а Катька плоская, как доска, худая, будто больная. Там схватиться даже не за что. Куда тебе, такому медведю, эта швабра? Безликая моль, ни о чем!» «Тише!» — рявкнул Семен, явно пытаясь зажать Дине рот рукой, но та вывернулась и отшагнула в сторону. «Не вынуждай меня сделать что-то недостойное мужчины!» Краем уха я услышала, как девочки внутри начали просыпаться, шебуршать, а потом и вовсе вышли и поднялись на лестницу, ища источник криков. «Что происходит?» Сонная и потерянная Инга переводила мутный взгляд с меня на дверь спальни. Другие девушки застыли за спиной, на лице их отражались потерянность и тревога. «Дина пытается устроить свою личную жизнь». Я улыбалась и говорила равнодушно, старательно пытаясь сделать вид, что мне все равно на происходящее. Но оно волновало, гораздо сильнее, чем я могла представить. «Как раз сейчас пытается убедить Семена, что я плохая, а она хорошая. Вот жду, чем все кончится». Пока девочки переглядывались, за дверью Дина продолжала кричать. «А что такого? Боишься, что твоя жена застанет нас вместе и сбежит, да? Так пусть застанет, мне уже все равно. У меня, значит, брак через 5 лет, а у нее 2 и сейчас. Ага, фиг ей. И вообще, я картам не верю». А дальше девушка начала удивительное шоу, повергшее всех нас в шок. Дина, словно окончательно сошедшая с ума, принялась старательно имитировать эротические стоны, которые обычно издают героини древнейших профессий в кино для взрослых, попутно громко топая и ударяя кулаками о разные предметы, пытаясь создать иллюзию соития. «Мне так стыдно!» – в отчаянии прошептала Вита, пряча взгляд в сторону. «Боже, неужели это наша тихоня Дина? Кто бы мог подумать?» «Да, оставаться смысла нет. Сейчас соберем вещи и сразу домой. Не спорь, Катюш!» – заверила меня Инга. Ее теплые руки, только что вытянутые из постели, нежно стерли дорожки слез на моих щеках. А я даже и не знала, что плачу. «Прости нас. Не стоило брать ее с собой. Нам всем нравится твой муж, и мы очень за тебя рады, но никто из нас никогда бы такого себе не позволил. Одно дело завидовать белой завистью, что тебе так повезло, а другое – пытаться увести чужого мужчину». «Да уж». Юля обреченно ударилась головой о поручень лестницы и измученно заныла. «Теперь нам закрыт путь в этот дом. Страшно представить, что Семен о нас всех подумает». «Нет, что вы, никто из вас не...» Не успела я закончить предложение, как дверь с силой открылась. Семен, рост которого был вдвое выше, чем у Дины, буквально вынес ее прочь под мышки. Ширинка ее джинс была расстегнута, а тесная футболка оказалась задрана по самые груди. «О, Катюш, ты вовремя. Мы тут с Семочкой как раз только закончили». Подушка, которую Юля все это время сжимала под мышкой, впечаталась в лицо Дины. «Ай, за что?» «Все слышали. Твой концерт тоже». С осуждением Инга помотала головой в сторону Семена. «Остановись! Не позорь нас еще сильнее!» Не поддаваясь ни на какие уговоры, девушки уехали в спешке в течение 5 минут. Они бежали так торопливо, словно боялись получить наказание за поведение Дины. Последняя же уныло села в машину и не проронила больше ни слова, угрюмо уставившись в телефон. Она не раскаивалась и, казалось, вообще не испытывает какие-либо эмоции. Когда дом опустел, я тихо вошла в спальню и замерла при входе. Семен стоял напротив. Когда наши взгляды встретились, слова которых так много скопилось внутри, испарились. Я словно забыла родной язык и долго не могла сглотнуть ком в горле. «Все не так, как кажется», — только и выдала я, что бы это ни значило. «Это я должен был сказать, Катюш». Он усмехнулся, а после развернулся и последовал к кровати. Словно завороженная, я была не в силах отвести взгляд от мужчины, слаженными движениями стягивающего себя белую майку, серые штаны. В полутьме прикроватной лампы его мощная мускулатура казалась угрожающе прекрасной, как у настоящего гладиатора, готового прямо сейчас сразиться в бою. «Идем спать». Устроившись на подушке, он выжидающе повернулся ко мне. Молча шагнув вперед, я скинула на пол леггинсы и безразмерную футболку. Он смотрел на меня, не моргая. Затем, оставив на теле лишь белье, я легла на свое место, разворачиваясь лицом к стене. Теплые руки обвили мою талию, прижимая к своему мощному торсу. В тот момент, когда спина ощутила тепло его тела, я облегченно выдохнула. Было странное чувство, что сегодня я едва не потеряла что-то безумно важное. «Ты ведь его не любишь», — удивлялся внутренний голос. Но сегодня вопросов задавать себе не хотелось. Впервые за долгое время я ощутила себя в счастливом коконе, окруженная заботой и теплом, как дома. «Про Макса», — тихо шепнула я в полголоса, не желая нарушить интимность момента. «Мне просто не хотелось, чтобы они подумали...» Резко перебил он меня, мягко сжимая подбородок пальцами и поворачивая к себе. Властный поцелуй застыл на губах, как затыкающее клеймо. «Не надо ничего говорить». В ту ночь он целовал меня так жадно, как никогда раньше. Брал так ненасытно, словно впервые. Касался так нетерпеливо, будто после долгой разлуки. Под утро, засыпая с первыми солнечными лучами, я вдруг поняла, почему Семен ничего не захотел слушать. Он боялся услышать ту горькую правду, что он негласно всегда знал, ту, что нашептала Дина.